Глава 123. Разговор с самим собой. «О, ты что-то хотел?» Сумученг повернула голову и мило улыбнулась, в противовес холодному и жесткому выражению лица Лихао. Двое смотрели друг на друга. Глаза каждого горели огнем. Несмотря на то, что Сумученг улыбалась, в глубине ее глаз крылся холод даже больше, чем у самого Лихао. В глазах остальных Сумученг была очень доброй девушкой и вела себя со всеми мило. Тем не менее, она всегда поддерживала Йо Цю. Поэтому казалось, что у нее не было своего мнения. Обычно таких девушек было легко обмануть. Сначала Лихао решительно остановил ее. Однако сейчас, глядя в ее глаза, он был единственным, кто чувствовал неуверенность. Что он мог ей сказать? «Если тебе нечего сказать, тогда я уйду первой», — с улыбкой произнесла Сумученг, после чего развернулась и ушла. Лихао смотрел, как она уходит все дальше и дальше. За эти мгновения он успел успокоиться. Сделав глубокий вдох, Лихао вернулся в комнату. Взяв в руки телефон, он набрал номер лидера гильдии Великолепной Династии, Чен Яхуя. «Привет, Ли!» Голос на том конце был неуверенным, как будто говоривший не знал, что сказать. «Пока что разбирайтесь с подземельями своими силами. Для меня немного проблемно сейчас помогать вам», — сказал Лихао. «А 10-й сервер. Если профессиональные игроки не решатся сражаться за рекорды на этом сервере, то окажутся полностью в руках Йо Цю. Различные гильдии уже начали понимать это. Теперь начнется гонка, чтобы нанять его», — сказал Лихао. «Это не очень хорошо для нас, да?» — спросил Чен Яхуй. «Ты можешь связаться с ним и посмотреть на его позицию по отношению к нам. Если он настроен негативно, тогда просто продолжайте присматривать за ним. Ждите удачной возможности. Однако есть одна вещь, которую я хочу, чтобы ты разузнал». «Что это?» «Цена его услуг. После, тогда, когда ему начнут поступать предложения от гильдии, скажи мне цену, за которую он готов будет согласиться. Я надеюсь, ты сможешь выяснить это для меня». «Может, мне найти людей? Попробуем его прощупать. У него как раз сейчас недостаток в живой силе», — предположил Чен Яхуй. «Можешь попробовать, но не отправляй людей из нашей гильдии и не позволяй другим гильдиям об этом узнать. Мрачный Орд сейчас очень важен для них. Кто знает, может, он надумает примкнуть к большой гильдии, чтобы защитить себя», — сказал Лихао. «Хорошо, тогда я начну действовать прямо сейчас», — с воодушевлением сказал Чен Яхуй. «Давай. Я наведаюсь на 10-й сервер, как только будет свободное время. Будем на связи», — сказал Лихао. «Хорошо». Закончив разговор, Лихао сделал глубокий вдох. Он не мог больше действовать импульсивно. Последние несколько дней он был очень возбужден и из-за этого наделал очень много ошибок. У него не получилось перебить рекорд Йо Цю. Наоборот, вышло так, что он его снова победил. Несмотря на то, что он был очень зол, Лихао мог винить в этом только одного человека. Единственной вещью, которую он не должен был делать, это была череда ошибок в сегодняшнем матче, которые в конечном счете и привели команду к поражению. Хотя в предыдущей игре они заработали всего 3 очка, Сун Цян отлично показал себя в матче 1-3, что возвратило его фанатам надежду. В этом же матче они были принимающей командой, играющей на своих картах, а против них выступала команда Синего Дождя, занимающая 2-е место в турнирной таблице. Если бы они выиграли еще несколько очков, это наилучшим образом повлияло бы на них. В командном матче Великолепная Эра вначале обладала неплохим преимуществом, но из-за нескольких глупейших ошибок вице-капитана, лично его, эти ошибки стоили им всего матча. Теперь же вся команда находилась в депрессии. Они понимали, что причиной их поражения был Лихао, что Великолепная Династия,

запаниковал Хон Шотян. «Это же раскроет меня. Если кто-то увидит наш бой, как я это буду объяснять?» «Ладно, ладно. Сразимся как-нибудь в другой раз. Я тебе еще нужен? Если это все, тогда я возвращаюсь. Да, кстати, так почему ты ушел? И почему ты не ответил на мой последний вопрос, м?» «Ты. Давай же, возвращайся». Даже Юсю ощутил беспомощность. Хуан Шотян задавал поистине слишком много вопросов.